съесть тебя, ты себя в зеркале видел?» Дракона развеселили мысли его нового напарника. «Делать мне больше нечего, успокойся, никто не собирается тебя есть, просто захотелось познакомиться со своим партнером, ведь отныне нам предстоит пройти тернистый путь бок о бок». Партнером, Иссей устремил взгляд на все так же поблескивающую перчатку, чем-то отдаленно напоминающую чешую дракона. Казалось, что он чувствует связь между перчаткой и этим чудищем, стоящим перед ним. «Что за чертовщина? Мы с тобой партнеры, ты же дракон. Погоди, я все равно ничего не понимаю. Где я? Что случилось с моей семьей? Что это за перчит? Ты и так уже все знаешь», — медленно произнес Драйк, блеснув глазами. «Давай еще как-нибудь поболтаем, партнер». «Хорошо». В следующую секунду Иссей вновь оказался в своем мире. От перчатки на левой руке не осталось и следа, но он ощущал, что она все еще на месте. Только пожелая, и она отзовется на его зов. Очень странное ощущение. Сначала парень подумал, что все произошедшее только что привиделось сонному разуму, но это были просто оправдания, тем более, он отчетливо слышал рычащий смех у себя в разуме, а превратившееся в пыль стекло, полностью усеивающее пол, говорило, что он реально каким-то немыслимым образом разрушил вазу, одной рукой, в порошок. «Иссей, ты совсем сдурел?» Со входа в комнату прозвучал до боли знакомый голос местного тирана. «Зачем ты разбил вазу и разбросал мои цветочки?» «Мам!» Иссей сглотнул и начал быстро придумывать оправдание, но в взвинченный интеллект не приходило ничего хорошего. Я стану воином-драконом, во!» В следующее мгновение в лоб парня прилетел коричневый тапок. «Я тебе сейчас дам воина-дракона, живо убирай за собой!» «Ха, хорошо, мам!» Наблюдающий из внутреннего мира своего носителя Драйк широко оскалился, заржав во весь басовитый голос. Он помнил слова того человека и не раз успел обдумать его довольно странную просьбу. «Позволить меняться телу, не сильно, но позволите оставить душу человеческой», — то существо было уверено, что Иссей станет демоном, да и дракон ощущал на своем партнере довольно подозрительную конструкцию заклинания, очень знакомую метку «маячок» из демонической магии. Стабилизировать душу и тело драконьим началом, ради того, чтобы оставить парня человеком, безумие, но такое вполне можно провернуть. Вот только стоит ли, а что будет, если он не последует просьбе человека? Тогда его нового напарника может ждать смерть, а дракону ой как не хотелось ждать неизвестное количество лет на пробуждение в следующем носителе. И то, возможно, что носитель никогда не сумеет пробудить его, и будет Драйк бесконечно звать его, до самой смерти носителя. Стоит ли это просьбы? У дракона еще было время подумать, а сейчас ему хотелось узнать, что из себя представляет современный мир и его носитель. Ведь это так занимательно. Лаборатория Неомари. В то же время, каштаново-волосый парень лежал на окровавленном операционном столе. Около него валялось замененное сердце, из которого струилась черная жидкость, а чуть поодаль лежала окровавленная печень. Ему вновь пришлось использовать слишком много силы, что возымело свои последствия, но иначе нельзя было, планы всегда требуют жертв, причем не обязательно своих. Нео медленно поднялся со стола и сплюнул в сторону вязкую слюну с привкусом крови и лекарств. Слабое человеческое тело приносило отвращение, но, кажется, парень медленно начинал понимать, в чем секрет людей. Возможно, секрет в их слабости, в том, что они настолько слабы и не идеальны. Может, именно из-за этого они способны рушить неразрушимое и творить немыслимое. Уже сейчас Мари творил невозможное, влиял на могущественных существ, одним только чихом способных убить парня, обходил запреты местной магии и многое другое. Но было ли это из-за того, что он человек, или же из-за того, что невозможному способствовал древний разум с мудростью другого мира, или же все вместе наложилось друг на друга, из-за того, что Нео прекрасно понимает, что он постоянно ходит по краю и в любой момент может угодить в пучину бездны. Парень не творит столь безумные и невероятные вещи. «Хм, вполне возможно», — серьезно кивнул Нео, поправив окровавленные очки. «Что ж, Иссей-кун, кажется, я начинаю лучше понимать человека, понимать тебя. Теперь осталось дождаться твоих действий. Я не собираюсь их отслеживать, все будет в твоих руках, лишь иногда я буду помогать тебе принимать верные решения. Чего же ты достигнешь? Сумеешь ли зайти за грань своих желаний? Увижу ли я результат или ты падешь раньше времени, не оправдав моих надежд?» Нео поправил волосы и глубоко вдохнул воздух, покосившись на плавающее в прозрачной капсуле тело светловолосой девушки, созданной на стыках трех столь похожих и, одновременно с этим, непохожих существ. Ангел, демон и павший. Три части одного целого, но со столь разными душами. Черная, серая и белоснежная. Пока что не пришло время появиться этой фигуре, но скоро ее можно будет задействовать. Через несколько месяцев или год, в зависимости от действия Эссейкуна, столь простого и, одновременно с этим, столь сложно читаемого парня. Нео было интересно читать его, словно раскрытую книгу, вот только все страницы внутри нее были перемешаны случайным образом. Кто знал, что этот парень выкинет в следующую секунду? Разумным и с больным разумом всегда было сложно управлять, но в этом-то и была вся изюминка. Чего может достигнуть человек с одним из самых могущественных святых механизмов в этой реальности? Чего сможет достигнуть Эссейкун, ведомый своими смехотворными желаниями? Губы Неа исказились в небольшой предвкушающей улыбке, и он медленно направился на выход из лаборатории, решив убрать в следующий раз. Сейчас ноющему телу парня хотелось всего двух вещей – сесть и спить чаю. Нужно было дать напряженному телу отдохнуть, а потом можно продолжить свои игры. За чашкой чая парень всегда получал столь нужную паузу. Игры бывают очень утомительными. Даже игрокам необходимы паузы. Даже богам. Ведь Айзин уже стал богом, хоть и для одного человека. Но возможно, что весь смысл именно в этом. Как и черная ирония. Примечание к части. Не вычитывал. Эссей с перчаткой. http://mnarvitsom6406-5a40-4c87a2d3bcc6a28b881e83-21e86d0d6hakuyotpg. Драйк. http://media.anime.vitsom.uplats.404-1354-765-529 Драйк Дриам 2 Йотпг. Драйк Эссей. http://vignet.4wiki-anatsaki-e-netchik-shield-xt-magisa-hik-shield-xd-heodo-is-sid-drake-png-revision-latest-cb-23-116-516-225-1492-25-4-45. Глава 7. Риас Гримари была шокирована. Она никак не могла поверить, что паренек, на которого она заявила права, окажется обладателем драконьего священного механизма. Проверка ясно показала, что Эссею удалось каким-то образом пробудить свой священный механизм, а ведь в этом человеке практически нет магии. И ладно бы обычный священный механизм, но она и подумать не могла, что он окажется драконьим. Сердце девушки быстро стучало от предвкушения и азарта, не зря она решила приехать в этот человеческий город и не зря она заявила права на Эссея Хёда, ой не зря, осталось одно, заполучить его. Послать за ним прямо сейчас, или последить и подождать, чтобы получше узнать этого человека, а вдруг он откажется становиться демоном, и что же делать? Чай готов, госпожа. Девушка раскрыла глаза и встретила улыбчивое лицо своей королевы, Акина. Стройная темноволосая девушка, чьи шелковистые темные волосы были завязаны в тугой хвост. Одна из лучших подруг Риасы, по совместительству, ее сильнейшая фигура, королева, Акина Химадзима. Дочь синтаистской жрицы и падшего ангела. У нее была трудная жизнь, и если бы не вовремя поступившая информация о возможной смерти юного дарования, то Риас бы так и не заполучила столь сильную фигуру и преданную подругу. Жрица молний, полученный Акина титул, говорил сам за себя. Она была сильной королевой, а в потенциале могла однажды сравняться с королевой ее брата. Ну, Риас надеялась на это. Хоть Акина имела небольшие странности из-за ее садистских наклонностей во время битв, но в остальном она была очень доброй и заботливой полудемоницей. А еще она умела заваривать просто волшебный чай. «Благодарю, Акина», — кивнула Риас, принимая чашку с чаем. Как всегда чудесный. Благодарю, госпожа». Полудемоница не сильно поклонилась головой, улыбаясь уголками губ. «Вас что-то тревожит? О-о-о, неужели вы влюбились?» «Пф». Риас выплюнула фонтанчик чая и закашлялась, грозно поглядев на лукавую улыбку своей подруги, чем-то отдаленно напоминающую лисью ухмылку. А еще, Акина любила подкалывать свою подругу. «Ни в кого я не влюбилась». Гримари тут же отбила все нападки, не сильно залев, увидев понимающий взгляд Акина. «И вообще, в кого? Вот в кого я могла влюбиться, а? В человека? Не смеши меня, а почему бы и нет?» Полудемоница продолжила себя веселить, присев на диван около коньяка. «Как зовут этого мальчика?» «Эссей. Хёда Эссей, да?» Вроде бы, у него интересный священный механизм, это был риторический вопрос. Все уже успели узнать, что у него драконий механизм. Его аура просто кричала об этом. Хоть он и не особо популярный, по определенным причинам, но у него большое сердце, раз уж ухаживает за всеми девушками сразу и так часто появляется в женских раздевалках, фу-фу-фу. Извращенцы, враги всех женщин. Тихо, но очень авторитетно заявила Каника, доедая шоколадное печенье. А по-моему, это мило. Продолжила Акина, показательно медленно закинув ногу на ногу и важно подняв указательный палец вверх. Ведь он уже напоминает демона, весь такой испорченный, так и хочется наказать этого плохиша. Риас с Каника синхронно вздрогнули от мечтательно холодного голоса полупадшей. От тона, каким были сказаны последние слова, веяло нескрываемым удовольствием. «Лучше посоветуй, что мне делать», — со вздохом произнесла Риас, откидываясь на спинку стула и закатывая глаза. «Можно, конечно, загипнотизировать его, но, хотелось бы, чтобы он принял данное решение сам, или последить за ним, пообещать что-то, хм, просто подойдите к нему и скажите, что с этого момента он ваш», — спокойно произнесла Акина, отпивая пару глотков зеленого чая, прямиком из подземного мира. «Поверьте мне, госпожа, это обязательно сработает, фу-фу-фу». «Да», — недоверчиво спросила Гримари, обдумывая слова своей королевы. «Подожди, ты шутишь или как? Ну-у-у, госпожа, разве кажется, что я шучу?» По насмешливому взгляду могло показаться что угодно. «Просто позовите его сюда и сделайте своим, можете прямо на вон том коврике, фу-фу-фу». Риас не сильно залила и потерла переносицу, отрицательно покачав головой. Ее подруга была абсолютно бесполезна в плане важных советов, ну, не всегда, но в данном случае, да, ладно, так и поступлю, решил Риас, увидев шокированный взгляд Акина и покрасневшую Каника. Я не об этом, а о том, что позову его сюда. В конце концов, я всегда могу повлиять на него гипнозом и стереть из памяти ненужные воспоминания, пока он слаб в магическом плане. А так, пока просто посмотрим, что он из себя представляет, какой человек и не согласится ли он стать моим. Гримари скопировала лисью улыбку Акина, вызвав у той смешок, после чего перевела взгляд на свою ладью. «Каника, будь добра, сходи за Иссейкуном и приведи его к нам. Хорошо, хорошо». Девочка быстро доела печенье и, кивнув головой, пошла на выход из помещения. «Скоро буду. Кабинет студсовета. Сонатян, что-то не так?» – обеспокоенно спросил Неа, глядя на хмурую, словно тучу, президента студсовета, читающую отчет. «Как ты меня назвал?» Девушка отвлеклась от документа, глупо взглянув на попивающего чай парня, удобно расположившегося, на ее месте. «Сонатян, ох, тебе не нравится?» – грустно спросил Мари, печально улыбнувшись. «Прошу прощения, я редко использую хонорифики, моя мать британка, она...» «Так, молчи». Девушка подняла руку вверх, останавливая ненужный ей сейчас поток информации. «Называй меня, как тебе угодно, только не на людях и демонах, понял?» «Конечно, Сонатян». Глаз демоницы дернулся от столь фамильярного обращения к ней. С демоницей, за исключением сестры и родителей, вообще никто так не разговаривал. И ведь на этого парня совершенно не действуют строгие и устрашающие взгляды. Непрошибаемый. У одного парня, Хёдайсе, ты же с ним знаком, помогаю ему время от времени, кивнул Неа, аккуратно доливая себе чай в чашку. А что, так вот, у него пробудился священный механизм, драконьего типа. Сона ожидающе уставилась на Неа, но тот всего лишь вопросительно приподнял бровь. Кицуне не рассказывали тебе о них? Нет. Тогда слушай, это важная информация для плавного входа в наш мир. Девушка присела напротив парня и поправила очки, собираясь с мыслями. Священные механизмы создал библейский бог, он даровал их вам, людям. Все носители священных механизмов мелькали в истории, они становились героями или ужасающими монстрами, в зависимости от человека. Способности разнятся от механизма к механизму, это может быть как исцеление, так и броня или очень сильное оружие. Существуют слабые и, в некотором плане, бесполезные механизмы, но есть и механизмы, что просто пугают своим могуществом. Вроде оружия, способного свергнуть бога, такие священные механизмы называют лангинусами, в честь святого Лангиния, что проткнул сына Божьего копьем. «Благодарю, Сонатян, но я читал Библию», — перебил ее Неа, блеснув очками. «Подумать только, бог существует и следит за нами всеми. Интересно, если я помолюсь ему, услышит ли он меня, накажет за то, что я общаюсь с демонами Айкаси, или же он поощрит меня за то, что я не разделяю черное и белое, глядя прямо в душу. Сона еле слышно вздохнула и потерла переносицу, пытаясь успокоить начинающуюся мигрень. Ее новый друг умел выводить из себя, причем он ничего такого не делает и не говорит. Почему же он ее так бесит? «Пожалуйста, не молись вслух, Неакун», — перекривляла его Ситри, игнорируя то, что это совершенно неподобающе выходцу из древнего рода. «А иначе я превращу тебя в демона и заставлю молиться, чтобы ты осознал, насколько это неприятно. Конечно, Сонатян, если что, я буду делать это». Парень отставил чашку в сторону и облокотился об правую руку, взглянув в фиолетовые глаза Соны, после чего еле слышно продолжил. «Тихо, Грррр, как же он бесит. Поток не самых добрых мыслей, не подобающих не то, что выходцу из клана Ситри, а и вообще интеллигентной девушке, пронесся по разуму молодой демоницы, но совершенно не отразился на холодном, словно фарфор, лице. «Ты специально выводишь меня из себя, боже упаси!» Сона поморщилась от слов Неа, ожидая боли от святой речи, но ее не было. «Что-то не так? Почему? Как ты это сделал?» Ситри было трудно осознать, что сделал Неа, точнее, как он добился такого эффекта, или вообще не добился эффекта. «Ты про то, что демонам больно от молитв, а тебе сейчас не было больно?» Парень взлохматил свои волосы и подмигнул глазом. «Разве я могу причинить боль своей подруге? Вообще-то, это очень важная информация», — серьезно произнесла Сона, подавшись немного вперед. «Ты обошел нерушимый закон, понимаешь? Во всяком случае, я никогда не слышал о подобном». «Ох, это плохо, да?» — Нея растерялся, нервно сняв очки. «За мной теперь приедут? Да кто за тобой прие?» Девушка оборвала себя на полуслове, покосившись на открывшуюся дверь. «Упс, я чему-то помешала? Прошу прощения». В дверях стояла высокая красивая девушка с длинными белоснежными волосами, отдающими голубоватым цветом, изумрудными глазами и приличным бюстом. Мама Ханакай, одна из членов студсовета и, по совместительству, слон Соны. Девушка была очень доброй, заботливой и не лишенной чувства такта, но только к тем разумным, кого она хорошо узнала. В повседневной жизни она довольно хорошо имитировала свою госпожу, вея холодом практически ко всем, но в кругу товарищей мама разительно видоизменялась, раскрываясь, словно бутон. «Ничего, маматян, все хорошо», — спокойно ответил Неа, игнорируя практически залезшую на стол Сону, нависшую над лицом парня. «Тебе нужна помощь», — только сейчас Ситри осознала, что могла надумать мама и как это выглядело со стороны. Сона медленно вернулась на исходную позицию, сев на стул, после чего спокойно поправила очки, всем своим видом говоря, что ничего не было, а все происходящее мгновение назад – выдумка или чья-то больная фантазия. Хёда Иссей. Мама зашла в кабинет и прикрыла за собой дверь, произнося имя одного из студентов, словно приговор. Он вновь спрятался в женской раздевалке, вот только. «Что?» Ситри вопросительно приподняла бровь, поглядев на своего мнущегося слона. «Снова прикрыть его от полиции? Нет, нет, в этот раз, когда его обнаружили девушки, то они, Ханака задумчиво почесала кончик носа и вздохнула. Они разрешили ему подглядывать, при условии, что тот не будет фотографировать, прикасаться и воровать нижнее белье. «Что, ты шутишь?» Сона широко раскрыла глаза, сняв очки и вопросительно уставилась на доливающего себя чай Неа. «Неа, тебе что, не кажется это странным? Просто его желание исполнилось», — произнес парень, улыбнувшись уголками губ. «Или же девушки сдались под его напором, ведь его постоянно бьют и объясняют, что так делать нехорошо, а он вновь делает то же самое, кто знает. Может, его механизм как-то влияет на сознание, и он этим воспользовался?» — задумчиво спросила Ситри, обращаясь к самой себе. «Одно дело знать, что механизм драконьего типа, и совершенно другое, знать, что он из себя представляет. Хоть их и мало, но информации про определенные священные механизмы еще меньше. Люди с подобными механизмами имели свойство быстро умирать, унося свои секреты в могилу. Вот только драконьи механизмы, в большинстве своем, атакующего или защитного типа, а значит, этот должен быть механизмом поддержки. Демоница знала около 3 таких механизмов, но вот чтобы они влияли на разум, не думаю. Сонатян, насколько я понимаю, эти драконьи механизмы как-то связаны с драконами?» Мари отставил чашку в сторону, привлекая к себе внимание. «Навскидку, я могу припомнить только 2 рептилий, что влияли на разум людей, Самаэль и Люцифер, смотря какое писание выбрать. Возможно, он был драконом, ведь любой змей имеет все шансы стать драконом, Нужно просто позволить ему расправить крылья и показать голубые небеса. Неа, Самаэль и Люцифер уж точно не были драконами. Сона отвлеклась от своих мыслей, улыбнувшись обиженному, от подобного открытия, лицу Мари. С чего ты вообще решил, что они были драконами? Ну, образ змея, совращающего Адама и Еву, он ведь повлиял на них своими словами и ответственен за грехопадение человека. Мари покачал рукой в воздухе, грустно вздыхая. Или что-то такое, так жаль, правда, не грусти, Неа-чан, истории всегда отличались от реальности, произнесла мама, присаживаясь за свободный стул около письменного стола. Все равно обидно, продолжил парень, взглянув на свое подрагивающее отражение внутри фарфоровой чашки, наполовину наполненной ароматным напитком. Истина так сильно отличается от того, что мы видим. Кажется, дай только повод, и разумный сам себя обманет. Парень перевел взгляд на задумчиво кивнувшую Сону, соглашающуюся со словами своего друга. Правда, Сонетян, да, еще одно доказательство, что быть человеком очень-очень плохо, Неа-кун. Демонице начинало нравиться передразнивать Неа. Хоть это и было чистой воды ребячеством, но все равно довольно весело. Поэтому не затягивай со своей человечностью и соглашайся на превращение в демона. Помни, тогда мы сможем играть в твои любимые шахматы сколько душе угодно. Нет-нет-нет, Сонетян, вам не удастся совратить мою наивную душу. Не сегодня, во всяком случае. Парень тихо засмеялся, как и пара его собеседниц. Демоницам нравилось вести игру «Перетяни святого на темную сторону». Они уже не обращали внимания на то, что Неа, человек, наоборот, девушкам нравилась нескрываемая ирония во всех этих шутках на тему кровожадных демонов и наивных людей. Обе девушки верили, что демонизация Неа – это всего лишь вопрос времени. Он уже вместе с ними подвергает себя опасности и рано или поздно, но станет демоном. Тайный мир не отпускает тех, кому открылся, а Мари же, в этом случае, погряз в нем с головой. Это сейчас он с ними рядом, но время не стоит на месте. Рано или поздно им придется уйти обратно в подземный мир, даже если после этого парень не решится на демонизацию, то время все равно его обыграет. Он начнет стареть, познает слабость или же, банально, заболеет неизлечимой болячкой, коих в мире людей полно. Так что, фактически, он уже с ними. Ну, Ситри хотелось верить в это, девушка не осознавала, что она очень сильно привязалась к этому странному парню, в чьих речах довольно часто мелькает двойное, а то и тройное дно. Ситри симпатизировала этому человеку, нет, не человеку, а питомцу. Это же вполне нормально, чувствовать симпатию к своим питомцам. Сона на мгновение представила, как из головы Неа торчат два лисьих ушка, и он любя трется об ее ногу. Сонетян, все хорошо, да-да, серьезно кивнула залитая краской девушка, поправив свои очки. Абсолютно, ты так покраснела. Неа поднялся с места и аккуратно прикоснулся к ее лбу ладонью. У тебя температура, может отвезти тебя в медпункт, КХМ, не нужно. Не забывай, я демон. Демоны не болеют человеческими болезнями. Ситри из-под лобья взглянула в обеспокоенное лицо парня, в уме досчитывая до пяти. Парень развернулся к маме, держащейся за румяные щеки. Казалось, что над его головой вот-вот вспыхнет несколько вопросительных знаков. Маматян, я не совсем понимаю. Неа пожал плечами и, вздохнув, сел обратно за свое место, аккуратно подхватив чашку. Какой-то демонический юмор, да, нехорошо подшучивать над обычными людьми, мисс Президент и мисс Ханакой. Неа-чан, не дуйся, это женский юмор, или что-то вроде этого. Первой себя в руки взяла мама, мило хихикнув от показательной надутости своего друга. Хорошо, я подумаю, важно кивнул парень, вызывая улыбку у двух представительниц противоположного пола. Я подумал и решил не дуться. Так что там о драконах, несколько дней спустя, неизвестное место, посередине поляны, окруженной специальным барьером, отпугивающим диких зверей и скрывающим местность от глаз посторонних, стоял толстенький на вид мужчина в белой рясе священнослужителя. Он нервно дергал длинный рукав, ожидая вызвавшего его человека. У священника были кудрявые седые волосы и морщинистое лицо, под круглыми очками-велосипедами скрывались добрые темные глаза. Мало кто мог заметить безумие, плавающее в глубине его глаз. Валпер Галилей был не самым лучшим представителем человеческого рода. Это понимали все, кто знал его прошлое и ужасы, что он творил в погоне за своей мечтой. Благо, большинство лиц, с которыми он работает, не обременены нормами морали или человеколюбием. Но мужчина не задумывался об этом. Изгнанный священнослужитель всем сердцем верил в свое дело. Он жил им, жил святыми мечами и, в частности, Экскалибуром. Когда Галилей понял, что он не сможет использовать святой меч, он был в отчаянии. Мужчина всю жизнь посвятил святым мечам, и подобная новость очень сильно ударила по его разуму. Наверное, он сошел с ума в момент известия о своей неизбранности. Использование святого меча требует гигантского количества атрибута света, находящегося в теле, чего точно не было у Галилея. Отчаяние Валпера было настолько велико, что оно воплотилось в нечто новое, в рождение безумия. Он посвятил всю свою жизнь созданию разумных, что могли бы использовать святые мечи. Жаль, что глупцы из церкви не оценили его успехов, зато это оценили другие, например, падшие ангелы. Ну, и еще один человек, которого Валпер боготворил за его гений, первый в истории человек, что настолько быстро достиг ранга паладина, и это в столь юном возрасте. Подумать только, первый паладин за 3 столетия достиг этого ранга в 18 лет. Но Галилей знал тайную личность этого человека, знал его гений в работе с душами. Если бы об этом узнали в церкви, то его не только бы лишили ранга паладина, но и изгнали бы, если не казнили. Валпер не был дураком и прекрасно осознавал, что никто никогда не узнает об этом. Да, он мог попытаться все разрушить, но зачем разрушать гениальные работы этого человека? Наоборот, он готов был помогать ему, приносить материал для исследования и многое другое. Он бы даже молился на него, столь велика была вера Галилея. «Валпер, здравствуйте!» — раздалось из-за спины изгнанного священнослужителя, заставив того вздрогнуть. «Прекрасная ночь, не правда ли?» Валпер быстро развернулся на голос и тут же припал на колени, выказывая уважение молодому парню в белоснежной рясе священнослужителя. Вокруг запястья черноволосого парня были обвязаны золотые лозы с острыми на вид шипами, а через всю грудь проходил алый крест, расшитый золотыми нитями, говорящий о ранге парня. «Айзендона, наконец вы пришли!» Старичок опустил лицо и дрожащей рукой поправил практически спавшие очки. «Как проходит приготовление?» Казалось, что парню плевать на подобное проявление эмоций стоящего на коленях мужчины. В каком-то роде, это выглядело комично со стороны. «Зэ закончены, он у меня с собой», — дрожащим голосом ответил мужчина, показывая черный кристалл, висящий на шее, и тут же стягивая его. «Как вы и просили, в нем души 6000 человек. Было трудно собрать их по миру, а скрыть пропажу столь огромного количества материала не удал. Я знаю, Валпер-кун, ты хорошо постарался». Айзен улыбнулся, принимая кристалл и оглядывая его под светом луны. «Как я и обещал, моя часть сделки». Парень сжал пустой кулак и медленно разжал его, демонстрируя обычную на вид желтую пилюлю, но если бы ее увидел демон, то он бы с ужасом отскочил в сторону. В таблетке было скоплено просто колоссальное количество святой энергии. «Это...» — из глаз Валпера пошли слезы счастья. «Это правда оно?» «Да, Валпер-кун, это оно», — кивнул Айзен, улыбнувшись уголками губ и присев около рыдающего старика. «Оно позволит тебе владеть святым мечом, как ты и хотел. Просто проглоти эту маленькую таблетку, и твоя мечта исполнится. Просто, ведь так?» Галилей дрожащей рукой принял таблетку, после чего прижал ее к груди, зарыдав с новой силой. В следующее мгновение он навзрыд засмеялся безумным каркающим смехом и тут же проглотил пилюлю, вспыхнув золотистым сиянием. «Ха-ха-ха-ха, наконец, наконец-то!» Через пару минут сияние пропало, в последний раз освещая небольшую улыбку парня, наблюдающего за светопреставлением. «Валпер-кун, передавай мои приветствия Кокобелю. И, если не трудно, достань для меня пистолет экзорцистов и пришли по вот этому адресу. По определенным причинам, у меня сейчас нет времени искать эту безделушку». Айзен протянул мужчине записку и, развернувшись, медленно начал уходить. «Прощай, я дам тебе знать, когда мы начинаем». «Будет сделано, Айс, мой бог», — тихо произнес старик, исполнивший свою потаенную мечту. В этот момент он осознал истину и, несмотря ни на что, был готов пойти за своим богом хоть в пучины преисподней, за богом, которого он только что обрел. Примечание к части: не вычитывал. Автор знает, какова роль Самаэля в мире ДХД, а вот Сона не знает об этом. ТК, это очень древняя история. Такого ранга нет в ДХД, там есть только попы, да монахини, на вроде Аси, ну и экзорцисты, куда же без них. Но мы введем в сей мир подобный ранг, как и другие ранги. Все-таки церковь довольно могущественная организация, зная о экспериментах внутри нее, Так что иерархия должно быть. Это не ошибка. Акина. https://twinkcom/profili-imagis5959219273704406/bzetswignpng. http://imagis6fanpop.com/imagi-1,570,632,1,460,640,566,646,110,full.jpg. http://1.9.8.1.20.5.c5.c3e7.533d133,645f623,623b3df4e9d7c3vdhq.jpg. Мама, вообще, в Ранабешке у нее черные волосы, но мы используем образ из аниме. http://1.9.6.370.9.f.460.8.f.0.7.400.5.c.48.f.72.376.129.5.f.28.6.16.b.9.d.32.306.c.0.hq.jpg. https://media.c.a.0.pnim.com/original/41.5b/0.56.291.d.89.3020.d.ip/89.3023.jpg. Валпер Галилей. http://vignet.c4wiki-anatsaki-e-netchik-shelt-kst-magis-5-5-valper-galilei-profili-pizza-infobox-png-revision-latest-cb-23-150-15-85-4734. https://cdn-anisia-archcom-imagis-charatsters-3n37-37-5234-jpg. Глава 8. Нео Мари стоял перед капсулой с плавающей внутри девушкой, добавляя последние штрихи в свое творение. Она была хороша и за несколько недель перетерпела множество изменений. Нео пришлось увеличить ей грудь, сделать кожу более чистой на вид, добавить один орган, существующий только у самок драконов определенного вида, и изменить цвет волос на розовый. От былого существа остались только зелено-голубые глаза, в которых, казалось, можно утонуть. Они притягивали к себе взгляд, заставляя любоваться своей наивностью. Красота этих глаз пугала. Парень поправил очки и покивал своим мыслям, оглядывая практически завершенный продукт. Осталось только пробудить это существо и отправить. Мари перебил свои мысли и улыбнулся, развернувшись в сторону незваного гостя, заявившегося в его обитель. «Здравствуй, Офистян, рад снова тебя видеть». Около операционного стола стояла хрупкая на вид девушка с длинными, до бедер, волосами цвета ночи. У нее была болезненно бледная кожа, уши немного заострены, будто у эльфов из книг, и большие серые глаза, в которых плескалась скорбь, мудрость и любопытство, безумный коктейль. Девушка была небольшого роста, доставала Нео до груди, а чрезвычайно вызывающий наряд, состоящий из черного платья с лиловым бантом на спине, тканевого гребешка на голове, темных туфелек и белых панталонов, выглядывающих из-под юбки, заставлял многих задаться парой-тройкой вопросов определенной направленности. Вот только готичное платье совершенно не скрывало грудь девушки, использующей вместо бюстгальтера обычный черный пластырь на интимной зоне, наклеенный крест-накрест. Удивляла ли эта девушка Нео? Нет. Да, древняя богиня драконов, насчитывающая около 10 тысяч лет, была странным существом, граничащим с термином «ненормально». Ее было трудно читать, практически нереально, но это относилось к любому другому разумному существу ее возраста. Подобные ей монстры думали иначе, чем люди. Даже время для них шло иначе, чем для человека. Мари сильно рисковал, когда ставил один из экспериментов на стыках местной магии крови и плоти, пытаясь создать первое существо с драконьим началом. Он ожидал, что кто-то сумеет почувствовать, как парень пытается изменить душу на драконий вариант, но он не знал, кто придет. В то время Нео предательски мало знал об обитателях этого мира, и шаг с приманиванием был очень рискованным, но Мари не прогадал. Так уж получилось, что это божество было наивным. Оно не было идеальным. Оно было мудрым, очень-очень умным и до ужаса сильным, но в то же время оно было наивным, уникальным. Это было занимательно. Нео даже не нужно было управлять этой драконой. Она привязалась к парню, начала следить за ним и имитировать его. Возможно, драконье любопытство уступало лишь кошачьему. Или же все намного проще. Офис до сих пор дитя, хоть и десятитысячелетнее божество. Или же это все из-за уникального пластичного древнего разума? Дракона умела принимать любую форму, но ходила в человеческой форме девочки, раньше использовала форму старика, но сейчас ей нравилась теперешняя обертка. Почему? Офис говорила, что эта форма компактнее. Ну и, в конце концов, цели Неа и Офис пересекались. Вот только древнее существо до сих пор даже не задумалось на тему того, что ей управляют. А даже если и задумалось, то, ей было все равно. Подобные парадоксы заставляли манипулятора в очках улыбаться. И, он ценил это странное существо. Нет, не из-за силы, а из-за одной особенности. С ней можно было просто помолчать, сидя за кружкой горячего чая. И это очень многого стоило. «Здравствуй, Айзен-кун, рада тебя видеть». Девушка мастерски скопировала интонацию, взгляд и даже улыбку Неа. «Что ты создал на этот раз?» «Я создал идеал для одного человека». Мари поправил очки и перевел взгляд на плавающее внутри капсулы существо. «Что ты видишь перед собой, Офистян? Ангел, демон или падшая? Все вместе и, одновременно с этим, порознь». Дракона появилась около парня, материализовав в руках черные очки, полные копии очков Неа. Скучное и очень печальное существо, слишком громкое и неидеальное. «Офистян, ты полностью права, но, что если я скажу тебе, что оно идеально?» Неа тепло улыбнулся, прикрыв глаза. «Оно идеально для одного человека, не означает ли, что теперь оно идеально?» «Офистян, что есть идеал?» «Тишина», не задумываясь, ответила девушка, грустно опустив глаза. «Возможно, но тишины так легко добиться». Офис неверяще взглянула на Неа, сжав кулаки. «А разве может идеалом стать то, чего можно добиться с такой легкостью? Расскажи». Это не было просьбой или приказом. Это была надежда, выраженная одним словом. «Офистян, не могла бы ты заварить?» В руках дракона появились две кружки с дымящимся чаем и, в ту же секунду, перед лицом Неа материализовался белый стол с двумя стульями. «Благодарю. Присядем?» Девушка молча протянула одну из белых чашек парню, после чего села за противоположную часть не слишком длинного стола, став с трепетом ожидать следующих слов самого странного человека из всех, кого она встречала. «Офистян, выпей чаю». Дракона послушалась и сделала два глотка. «Теперь прикрой глаза. А сейчас давай просто помолчим, ты все поймешь». Минуты медленно текли за минутами, наивное божество пыталось осознать, понять слова человека всеми фибрами души, всем разумом, но у нее ничего не выходило. «Шум, все равно шумит, это не тишина», — грустно произнесла девушка, заглянув в свою чашку. «Нет, это тишина, моя дорогая Офис». Парень снял очки и улыбнулся, ободряюще заглянув в серые глаза драконы. «Ты слышишь шум приборов, людей, души и магию, ты слышишь все это, но за чашкой чая это не имеет значения. За чашкой чая ничто не имеет значения. Запомни это истинная тишина, даже та тишина, которую ты ищешь, не может сравниться с моей тишиной. Ты имитируешь меня, подстраиваешься под меня, значит, ты поймешь, не сразу, но поймешь, Офистян, я обещаю». Дракона серьезно кивнула, принимая эти слова за истину. Она не ощущала в них лжи, они были правдивы от начала и до конца. Правда Айзена, самого странного разумного в этом мире, существа, пришедшего из-за грани. Ей оставалось только принять эти слова и ожидать, ведь он ни разу не соврал ей и никогда не солжет. «Давай сменим неудобную тебе тему, хорошо?» Неа улыбнулся, кивнув на свое творение. «Ее зовут Ева, она идеал, созданный для моего героя. Зачем ты с ними возишься?» Офис много чего не понимала в этом человеке, как и его странные планы с целями. Если бы он захотел, то давно обрел бы чудовищное могущество, Офис бы помогла, но нет, он играется с людьми, древними монстрами и душами, постоянно подвергая себя опасности. Зачем оставаться в слабом человеческом теле? Она задавала ему эти вопросы, на что он честно отвечал, что так было нужно его планам и целям. Айзен хотел познать человека, прожить человеческую жизнь, а для этого он должен был следить за собой и другими, подвергая страху и опасности. Так нужно, Офистян. Разве тебе не интересно, чего сможет достичь герой Кун со своей командой? Сумеют ли они достичь небесных врат? Айзен-кун, ты говорил, что страх нужен для эволюции. Парень серьезно кивнул, отпивая пару глотков из чашки, соглашаясь со словами собеседницы. Тогда чего боишься ты? Себя. Некоторое время спустя. Городская площадь. Время не стоит на месте, и вот из сей уже не какой-то там извращуга из Академии Кё, а демон. Целый демон. Конечно, пока что он слабенькая пешка, Но, в душе он дракон, то есть, у него дракон в душе, а если еще точнее, то в священном механизме, но это, по мнению парня, не имело значения. Иссей был крут и полностью доволен своей жизнью. Нет, даже не так, он был счастлив, настолько, что сейчас шел по улице вприпрыжку, распугивая своей довольной мордой прохожих. Всего за один день у парня появилось множество товарищей, он познакомился с такими красотками, как Риас Гримари, Акина Химадзима и Каника Таджо, еще там был один улыбчивый блондин, которого извращенец ненавидел всем своим пошлым сердцем, и этот гомогений раз и не два заставил испуганно трепетать розу Иссея, но про него можно тактично умолчать. Парню было плевать, что конь его госпожи вообще-то не из этих, в его голове все красивенькие парни автоматически приравнивались к голубому цвету неба, и вообще, все красивые и популярные парни должны сдохнуть. Но даже эти мысли не сбивали веселый настрой извращенца, ведь ему дали потрогать грудь. Вот этими самими руками он жмикал здоровенные буфера с МП, а ведь его госпожа не была против. Парень жил ради этого момента и всю жизнь мечтал потрогать женские сиськи, ради этого он и стал демоном. Ради этого он был готов перевернуть горы и свергнуть бога. У Иссея появлялось ощущение, что кто-то повернул рубильник и изменил поток удачи, перенаправив его в сторону парня. Или же боженька вдруг решил исполнить его желание. «Хочешь, я помогу исполнить твое желание, дам тебе силу. Готов ли ты, Прин?» В мыслях парня пронеслась чья-то речь, а виски заломило от боли. Иссей не обратил внимания на эту странность, списав все на дурной сон, что снился ему недавно. Будто он закрылся в одной комнате со своим дружбаном Неа и он о чем-то хотел серьезно поговорить. Фу, вместо сисек ему снятся мужики, до чего дожил. Ох, боженька, спасибо тебе за то, что ты есть. Из глаз извращенца брызнули слезы счастья, парень сложил руки в молитвенном жесте и поглядел вверх, прямо на хмурое небо, предвещающее скорый дождь. Небо отозвалось громом, и парень решил поспешить по своим извращенным делам, ведь он хоть и демон-извращуга, но занятый демон-извращуга. Ему нужно еще успеть исполнить поручение Риас-сэмпай, раздать все бланки, а потом, вдруг она снова разрешит пожмикать свои сиськи. Из носа Иссея обрызнула кровь, а старая бабуля, идущая по улице и увидевшая, как после абсолютно случайной молитвы через чур веселого, но в то же время заплаканного паренька, из носа брызнула кровь, а на лицо налезла безумная улыбка, схватилась за сердце и грохнулась в обморок. Пугающая, если не жуткая картина. Но Иссей не обратил внимания на обыденную вещь. Сейчас в мире был лишь он, его чудесное настроение и здоровенные буфера с МП. «Хочешь арбуз? Плати!» Прозвучал довольно громкий мужской голос, вырвавший Иссея из своих сиська мыслей и сиська фантазий. «А иначе проваливай, ты распугиваешь своим нарядом посетителей!» Иссей заинтересованно развернулся в сторону голоса, после чего в шоке остановился на месте, поглядев на очень красивую девушку. Она была идеальна. Казалось, будто в этот момент хмурые тучи расступились и позволили тонким лучикам солнца осветить ее красоту. Кожа девушки была настолько белоснежной, что казалось, будто просвечивается, от наивного миленького лица хотелось улыбаться. А печальные зелено-голубые глаза смотрели прямо в душу, в сердце просыпалось желание защитить обладателя этих глаз и попытаться всеми силами заставить улыбаться их носителя. Сердце Иссея забилось, словно барабан, и он схватился одной рукой за футболку в области груди, пытаясь унять непонятные юному парню чувства. Внутри него что-то проснулось, и это точно не был Иисус. Что-то древнее и звериное, но не Драйк. Что-то, что заставляло юного паренька желать эту девушку. Ему хотелось обладать этой незнакомкой, сделать так, чтобы она смотрела только на него. Чтобы она улыбнулась, но только для Иссея. Чтобы она от начала и до конца была его. Но молодой демон никак не мог разобраться в своих чувствах, понять, что это такое, почему нечто так сильно трепещется в груди, будоража уникальные эмоции. Это любовь с первого взгляда, браток. Поздравляю, гра-ха-ха-ха. По мыслям парня пророкотал отрезвляющий голос Бдрайга, внесший в разум Иссея еще больше хаоса и смуты. Он влюбился, а как же Риас-сэмпай и ее груди. Но это незнакомка, она так хороша. И это странное обтягивающее белое платье и чулки того же цвета, и розовые шелковистые волосы средней длины. Она так красива. Иссей не хотел признаваться самому себе в своих чувствах. Почему-то ему было стыдно. Но он точно знал одно, он обязан с ней познакомиться, хотя бы заговорить. Если он этого не сделает, то точно упустит ее и будет жалеть всю жизнь. до самой смерти. Ему хотелось тут же упасть перед ней на колени и признаться в своих чувствах, невзирая на насмешки и возможный отказ. Даже несмотря на то, что это неправильно, он даже ее имени не знает. Он впервые ее видит, но все же, Иссей сам себе кивнул и решительно тронулся в сторону незнакомки, но в следующую секунду случилось невозможное. Из глаз девушки пошли слезы, и она начала испускать чудовищную ауру золотистого цвета, от которой потрескалась земля, а продавца вместе с небольшой деревянной лавкой с силой откинула назад. «Взрыв газа!» — крикнул кто-то из народа, и на улице начался небольшой филиал ада из вопящих, кричащих и воющих перепуганных людей, пытающихся сбежать в разные стороны. Но Иссей все так же стоял на месте, глядя на блестящие слезы девушки. Он понял две вещи: нужно быстро бежать отсюда и прихватить за собой виновницу этой странной аномалии, пока не пришли проблемы. Иссей даже не задумывался над множеством вопросов, что должны были у него появиться. Ни о девушке, ни об увиденном, ни о множестве других важных вопросов. После демонизации проблемы преследовали его. То падшие нападут на демона без хозяина, то какая-то тварь выскочит. Возможно, это отбило извращенцу последние остатки здравого смысла, а может, на него подобным образом действовала любовь, ведь не зря говорят, что любовь ослепляет. Примечание к части. Не вычитывал. Автор держит обещание. Помидорка закинула голодному автору, лишенному пива, деньгу на кошелек, а автор в комментариях заикнулся, что закинет главу, если ему кинут деньгу, ну, не прямым текстом, собственно, это для тебя, храбрый помидорка, оставшийся неизвестным. Он не почувствовал боли от молитвы и не обратил на это внимания. Иссей тупой, незабываем. Офис, расчехлите свои фонари, товарищи. https://gglphotos4vsemnadzhat.bmw9myotr8mnyot8 https://gglphotos6aputrikvtsa https://gglphotos2tslbrtsvhrbzv3a https://gglphotos7 Ева https://gglphotos12r87 https://gglphotos5svf5e4pz8 https://gglphotos9 https://gglphotos8vdk8 https://gglphotos3wph9kugvxba Глава 9. Исакун, кого ты к нам привел? В кабинете оккультного клуба собрались все демоны Академии Кё, включая Ситри с ее фигурами. Народ расположился полукругом, окружив таким образом замявшегося Иссея и чертовски странную девушку с аурой, с очень странной аурой. Никто из демонов никогда не видел подобного. Вроде бы в ней ощущалась и святая энергия, и в то же время демоническая, но это попросту было невозможно. Во всяком случае, не в таком объеме. А еще этот странный запах. Девушка была странной. Ее появление с Иссеем еще страннее, а ее действия страннее втройне. Лицо незнакомки ничего не выражало, будто ожившая статуя самой себе, а вот глаза, в которых плескалась сила, наоборот веяли любопытством и интересом. Ко всем и ко всему. Она с интересом разглядывала фарфоровый чайничек, корзину с печеньем, чашки, стол, демонов, но прикасаться ко всему боялась или опасалась. Да, только этими словами Рия смогла описать появившееся у нее ощущение, будто довольно миленькая, на ее грубое мнение, девушка знает обо всем и в то же время впервые видит тот же чайник и по какой-то причине ей страшно прикасаться к нему. Это. Иссей глупо улыбнулся и почесал затылок. «Моя подруга, ты у нас спрашиваешь, Иссей-кун?» Киба, платиновый блондин в форме академии, потер переносицу и вздохнул. «Мы встретились случайно, а потом взрыв и вот я тут, ну и ее с собой прихватил. Собственно, это все, хе-хе». Извращенцу пришлось заткнуться, увидев кривые улыбки окружающих его демонов, которые ничего не поняли из подробнейшего объяснения. «Исакун, только не говори мне, что...» Акина прикрыла рот рукой и добавила в голос дрожи. «Ты не смог сдержать своего зверя и выкрал эту бедную девочку, враг всех женщин», — кивнула Каника, поглядев на испуганного парня с нескрываемым отвращением. «Я вызываю полицию». Мама достала сотовый, став показательно медленно набирать цифры. «Да никого я не выкрал. Я просто решил помочь ей». Взорвался парень, подскочив с места и грозно сжав правую руку в кулак, после чего еле слышно добавил, покосившись на свою пассию. «Я надеюсь, Соне совершенно не нравился разворачивающийся цирк, наоборот, она с опаской смотрела на эту незнакомку с очень-очень странной аурой. Она точно не была человеком, но и демоном, падшей или ангелом ее нельзя было назвать. Полукровка, нефилим, но их не существует. Невозможно создать гибрид демона и ангела, попытки были, она знала о них, но все закончилось плачевно. А раз так, то что это, не накликал ли Иссей на них всех беду, приведя сюда эту девушку, а ведь никто не знает, когда она появилась в городе или как, впрочем, как и падшие. Если Сона спешно расставляет барьеры, посылает фамильеров и организовывает какую-никакую, а зону влияния, то ее подруга Риа столько строит планы о том, как организовать нормальную зону влияния. Молодая демоница не раз и не два пожалела о том, что они не занялись этим раньше, решив, что городок тихий и в нем ничего не будет происходить. Как известно, в тихом омуте черти водится, что наглядно показывает появление в городе носителя Красного Валлийского, двух кланов демонов, падших и изменников из разряда сбежавших демонов. Теперь вот это вот, а что будет дальше? Полномасштабная война? Сона поморщилась от своих мыслей и с прищуром оглядела невинное личико новоявленной девы. «Думаю, у нашей новой знакомой есть язык и нам нет смысла строить догадки». Ведь так, слова Ситри остановили начинающийся спор и все, молча покивав, перевели взгляд на странное существо, принявшее облик красивой девушки. «Привет, меня зовут Риас. Риас Гримари, а тебя?» Глава оккультного клуба решила первой попытать удачу, присев по правую сторону от девушки и дружелюбно заглянув в ее глаза. Она не думала, что ее пешка сможет привести кого-то опасного. Девушка молча поглядела в глаза демоницы, после чего опустила взгляд и негромко ответила. «Ева, какое красивое имя!» Голос девушки был хоть и тихий, но очень красивый, а ее имя заставило нескольких демонов нахмуриться. «Как ты встретилась с Исеем? Он ничего плохого не сделал? Эй, сэмпай, я ведь...» Гримари остановила поток его слов рукой, продолжив взирать на Еву. «Мой создатель сказал, что я встречу в городе свою судьбу». Девушка оглядела всех присутствующих и прижала руки к объемной груди. «Вы моя судьба, создатель?» Слова Евы не понравились всем, за исключением Иссея. Слишком странно все это было. Ева и создатель, ее странная аура и многое другое наводит на определенные мысли, хоть и очень бредовые. «Только не говорите мне, что библейский бог создал и послал ее в Кё», медленно произнесла Цубаки, поправив очки. «Нет, он не смог бы создать Нефалема», тут же ответила Сона, заставив разговоры вспыхнуть с новой силой. «Хотя что нам про него известно, Нефалем?» Иссей все так же не понимал, что происходит и почему среди его друзей медленно начинается паника. «Гибрид ангела и демона, Исакун», ответила Акина, хмуро оглядев Еву. «Мы враждуем, не забывай. Может, он и создал ангелов, но демоны – не его творение. Нефалимов не существует и не может существовать, это, не знаю, это просто против природы и ее законов. То же самое, что смешать белое с черным в надежде получить золотой цвет». Демоны кивнули, продолжая разглядывать почему-то заолевшую Еву. Сама по себе мысль о том, что она Нефалим, глупость. Ну и, в конце концов, зачем ему создавать Нефалема и отдавать его в руки демонов? Даже если ему каким-то немыслимым образом удалось создать Нефалема, то отдавать его в руки демонов – бред, безумие. Сона поправила очки и обратилась к Еве. «Ева, у тебя есть крылья?» Девушка пару секунд смотрела в пустоту, после чего кивнула. «Не могла бы показать их нам?» «Да». Розоволосая девушка поднялась с диванчика и в следующую секунду за ее спиной появилось три пары крыльев. Кожаные, как у демонов, ангельски белые и черные, словно у падших. «Матерь Божья!» – искренне прошептала мама, после чего поморщилась от заломивших висков, как и все остальные шокированные демоны, неверяще оглядывающие крылья этого существа. «У нас огромные проблемы», – тихо произнесла Ситри, дрожащей рукой сняв очки. «Что будем делать?» Лаборатория Неа Мари. То же время. Неа Софис удобно расположились на белом диванчике, глядя через монитор на разворачивающуюся в оккультном клубе панику. Оба разумных улыбались уголками губ и медленно пили чай, синхронно поднося чашку к губам. «Айзин-кун, зачем ты отдал Еву Чаным?» Дракона поправила очки, поглядев на каштановолосого парня. «Она убьет всех, кто находится в этом кабинете», — спокойно ответил парень, заставив офис вопросительно приподняться левую бровь. «Или не убьет, что ты имеешь в виду, Айзин-кун?» Через 5 минут она вспомнит слова своего творца. Приказ убить всех около нее. Она полностью сотрет город с лица земли, отправив всех на перерождение. И начнется новая война. Неа отпил чая и облокотился об удобную спинку диванчика. Правда, печально, но, Как же твои планы, твои цели? Зачем ты организовывал всю ту череду событий? Зачем оставлял Эссейку на человеком? Офис не могла понять, зачем Мари разрушает свои же планы, на которые потратил много времени и сил. Это было нетипично для него, ненормально. Офистян, посмотри на экран. Парень указал пальцем на происходящее в оккультном клубе события. Эссей ухватил рукой Еву и оборонительно встал перед ней, крича во все горло, что не позволит от нее избавиться, защитит от всех бед и много других пафосных глупостей. Взгляни в глаза Евы, что ты видишь? Она сейчас заплачет. Она не понимает, что происходит и почему этот человек защищает ее, как и то, почему она принесет проблемы всем, возможно, начнет новую войну, как предположила Сона Тян. Ева Тян не понимает, почему от нее хотят избавиться, но она понимает, что ее защищает Эссей Кун, понимает, что он делает это со всей искренностью. Первый разумный, что проявил к ней доброту и тепло. Дракона улыбнулась и понимающе кивнула. Сейчас произойдет грехопадение Евы, именно. Парень также кивнул, погладив шелковистые волосы драконы. Сейчас мое творение падет, ослушавшись приказа Творца. Иронично, иронично. Одновременно произнесли двое разумных, отпив чая из чашки и поправив очки. И зачем тебе это нужно? Продолжила офис, с интересом разглядывая на взрыв зарыдавшую Еву с багровым нимбом над головой. Она обнимала успокаивающего ее Эссе, извиняясь сквозь слезы перед своим создателем. Она уже играет свою роль. Нео пожал плечами и нехотя поднялся с диванчика. Офистян, не хочешь познакомиться с моими друзьями? Они шумные. Дракона поморщилась, дематериализируя чашку с чаем. Они забавные. Парень вынул из нагрудного кармана крестик из черного кристалла. Офистян, я сделаю тебе подарок. Он скроет твою ауру и силу. Нео аккуратно надел крестик на шею девочки, с интересом разглядывающий подарок. И он прекрасно подчеркивает твои красивые глаза. Не могла бы ты изменить цвет волос на белый и немножко подправить одежду? Волосы дракона медленно перекрасились в белый цвет, а платье видоизменилось в обычное белое платье с такими же туфельками. Оно полностью отличалось от прошлого вызывающего варианта. Благодарю, офистян. Мари принял протянутую руку офиса, и в следующее мгновение оба разумных исчезли из лаборатории, появляясь неподалеку от Академии Кё. Ты сказал, что они твои друзья. Девушка не отпускала руки своего спутника, разглядывая шагающих по своим делам людей. И ты собираешься причинить им столько боли. Легче всего обмануть того, кто сильнее всех предан тебе, спокойно ответил парень, переводя взгляд на хмурые небеса. Первые капельки дождя упали на его очки, брызгами разлетевшись по лицу, став напоминать слезы. Они мои друзья, и именно из-за этого я возьму на себя ответственность, даровав им боль, физическую, душевную и моральную. Айзен-кун, а мы друзья? Да. Примечание к части. Напомню, они не знают, что ББ мертв. И да, офис не скрывала заостренные уши. События медленно набирают обороты. Глава 10. Сонатян, Маматян, Цубакитян, привет, мне сказали, что вы здесь. В кабинет оккультного клуба зашел молодой парень в очках, ведущий за руку беловолосую девочку в наряде идентичного цвета. Ее глаза скрывали практически полные копии очков парня, за исключением цвета. Они были белые, как и вся одежда девочки. Взгляды всех присутствующих устремились на стоящих в ступоре вторженцев, разглядывающих розоволосую девушку с тремя парами крыльев и багровым нимбом, пылающим над головой. Она крепко прижала к своей груди руку молодого на вид парня с крайне похотливым лицом. Он явно ловил удовольствие от всего происходящего. «О-о, какой прекрасный косплей!» — воскликнул Мари, быстро приблизившись к Еве и тут же начав щупать ее крылья. «Аво, прямо, как настоящее!» «Нео Мари», — медленно произнесла Риас, покосившись на тяжело вздохнувшую Сону и прикрывших глаза рукой фигур своей подруги. «Акина, ты не установила барьер?» «Да вроде». Девушка поморщилась и прикусила язык. «ТЦ, спал от энергии нашей новой знакомой. Прошу прощения, госпожа». «Ничего, сейчас сотрем ему пам».